9. Джейк и Иш вошли в помещение, напомнившее Джейку огромный зал управления под городом Ладом. Роланд пронес его по этому залу, следуя за стальным шаром, который вел их к колыбели Блейна. Тут помещение было куда как поменьше, но пульты управления и приборные панели выглядели точно так же. Перед некоторыми даже стояли стулья на колесиках, чтобы люди могли передвигаться от пульта к пульту, не вставая. Ощутимо чувствовался приток свежего воздуха, до Джейка долетал и скрежет машин, гнавших его в ангар. 3/4 панелей светились, но остальные, темные, вышли из строя. Машинерия состарилась и устала, в этом он не ошибся. В углу сидел лыбящийся скелет в лохмотьях военной формы. Одну сторону ангара занимали телевизионные мониторы. Что-то похожее Джейк видел и в кабинете отца, но там стояли только 3 монитора, по одному на каждую из главных телевещательных компаний. А здесь он сосчитал. 30. На 3 все мельтешило, на 2 быстро бежали кадры, 4 не работали вовсе. Но 21 показывал разные картинки. И Джейк переводил взгляд с одного экрана на другой со все возрастающим изумлением. На 5 или 6 он видел различные участки пустыни, в том числе и вершину холма, охраняемую 2 бесформенными кактусами. На 2 — Доган, со стороны бетонной дороги и сзади. Расположенные под ними 3 экрана — внутренние помещения Догана. 1 — то ли камбуз, то ли кухня. 2 — маленькая казарма на 8 коек. На одной из них, верхней, Джейк заметил еще один скелет. 3 — то самое помещение с экранами, в котором находился Джейк. Камера была под самым потолком, так что Джейк увидел и себя, и Иша. На одном экране рельсы тянулись от Догана вдаль. На другом сверкала под лунным светом маленькая Уайе. Крайний справа показывал переправу с уложенными на ней рельсами. Но больше всего поразили Джейка картинки 8 оставшихся экранов. 1 показывал магазин Тука, в это время, само собой, темный, запертый на все замки. 1 — павильон. 2 — главную улицу Калии. Еще 1 — церковь непорочной Богоматери. 6 — гостиную в доме священника. Комнату внутри дома. Джейк видел на экране спящего кота Каллагана. 2 последних показывали, как предположил Джейк, поселение Мэнни. Сам он там никогда не был. «Ну где же, черт возьми, установлены камеры?» — подумал Джейк. «Как вышло, что их никто не видит?» «Потому что они маленькие», — предположил он. «И потому что они спрятаны. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Откровенная камера — цикл юмористических передач. Каждая основывалась на съемке скрытой камеры и реакции людей на нестандартную ситуацию. В конце передачи ведущий обращался к жертве розыгрыша со словами «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Но церковь, дом священника, эти здания появились в Калии несколько лет тому назад. И гостиная, камера в доме. Кто мог установить там камеру и когда? Когда, Джейк сказать не мог, а вот насчет кто? Пожалуй, он знал, кто мог это сделать. Слава богу, они совещались главным образом на заднем крыльце или на лужайке. Но все равно, как много знают волки или их хозяева? Что записали машины, находившиеся внутри дома священника? И что передали? Джейк ощутил боль в руках, и только тут понял, что ногти впились в ладони, так сильно он сжал кулаки. Не без труда ему удалось разжать пальцы. Он все время ждал, что из динамиков громкой связи раздастся голос, голос Блейна, и спросит, а что, собственно, он тут делает? Но голоса тишину зала не нарушали. Лишь мерно гудело работающее оборудование, да шумели изредка скрежеща вентиляторы. Джейк глянул на дверь и увидел, что ее закрыл пневматический доводчик. Об этом он не волновался, полагая, что с этой стороны дверь откроется легко. Если нет, добрые две девятки помогут ему выбраться из ангара. Он вспомнил, как представлялся местным жителям в тот вечер в павильоне. Вечер, от которого его уже отделяла целая вечность. «Я Джейк Чемберс, сын Элмера из рода Эльда», — сказал он им. «Катет 99». «Почему так сказал?» Он этого не знал. Знал только одно. Совпадения вновь начали проявляться. В школе мисс Эйвери прочитала им стихотворение «Второе пришествие» Уильяма Батлера Йейтса. В нем речь шла о ястребе, который летал в небе по расширяющейся спирали, как объяснила мисс Эйвери, разновидности круга. Вот и здесь все шло по спирали, а не по кругу. Только для катета 19 или 99, почему-то Джейк думал, что это одно и то же, спираль эта сужалась по мере того, как мир вокруг него становился древнее, разбалтывался, ломался, терял свои части. Они словно попали в тот самый смерч, унесший Дороти в страну Оз, где жили настоящие колдуньи и правили шарлатаны. И Джейк не видел ничего удивительного в том, что они будут снова и снова видеть одно и то же, чаще и чаще, потому что... Его глаз уловил движение на одном из экранов. Джейк посмотрел на него и увидел отца Бенни и Энди, робота посыльного со многими другими функциями, поднявшихся на вершину холма, охраняемую часовыми кактусами. Усеянные иглами отростки руки выдвинулись вперед, чтобы перекрыть дорогу и, возможно, насадить на иглы добычу. Энди, однако, мог не бояться иголок. Он махнул рукой и обрубил один из отростков. Отросток упал на землю, сочась белым соком. «Может, это и не сок», — подумал Джейк. «Может, это кровь». В любом случае, второй кактус по другую сторону дороги торопливо отшатнулся. Энди и Бен Слайтман остановились, возможно, чтобы обсудить нападение кактусов. Глядя на экран, нельзя было определить, движутся губы человека или нет. Джейка охватило жуткое, перехватывающее дыхание паника. Тело налилось свинцом, словно он разом перенесся на Сатурн или Юпитер. Легкие отказывались дышать. «То же самое, должно быть, почувствовала Златовласка», — подумал он, когда проснулась в маленькой кроватке и услышала, как в дом вошли три медведя. Он не ел каши, не ломал стульчик медвежонка, но знал слишком много секретов. Впрочем, они слились в один секрет — чудовищный секрет. Теперь они спускались с холма, направлялись к Догану. Иш озабоченно смотрел на мальчика, максимально вытянув длинную шею, но Джейк его практически не видел. Перед глазами расцвели черные цветы. Еще чуть-чуть, и он грохнется в обморок. Они найдут его распростертым на полу. Иш попытается его защитить, но если Энди не сможет разобраться с ушастиком-путанником, с ним разберется Бен Слайтман-старший. У двери лежали четыре дохлые горные кошки, и по меньшей мере одну из них отец Бенни уложил из своего верного арбалета. Так что с маленьким лающим ушастиком-путанником он справится без труда. «Такой ты, значит, у нас трус?» — спросил в голове голос Роланда. «Зачем им убивать такого труса, как ты? Они просто отправят тебя на Запад, в компанию к тем, кто забыл лица своих отцов». Эта мысль привела его в чувство. Он глубоко вздохнул, начал втягивать в себя воздух, пока легкие не раздулись по максимуму, до боли. Шумно выдохнул. Отвесил себе крепкую затрещину. «Эйк!» — воскликнул Иш. С упреком, просто в шоке. «Все нормально». Джейк посмотрел на мониторы, показывающие кухню и казарму. Сделал выбор в пользу последней. На кухне прятаться было просто негде. В казарме он мог найти чулан. А если нет, об этом думать не хотелось. «Иш, за мной!» И пересек гудящий зал, залитый ровным белым светом.